Упорядочение структуры. На протяжении своей истории Лейбштандарт постоянно увеличивался, сначала до батальона, затем до полка, бригады и, наконец, дивизии. Казалось, предел достигнут, дивизия была высшим постоянным тактическим соединением германских вооруженных сил. Однако, как оказалось, ничего невозможного для Гиммлера и Гитлера, желавших дальнейшего увеличения Лейбштандарта, не существовало. 24 июня 1943 года увидел свет приказ Рейхсфюрера СС о формировании нового соединения СС, моторизованной дивизии СС «Гитлер-Югенд», СС «Панцергренадир-дивизион» «Гитлер-Югенд». С самого начала эта дивизия задумывалась как элитная, достойная лучших первых дивизий СС Лейбштандарта, Рейха, Мертвой головы и Викинга. Предполагалось, что основные кадры офицерского и унтер-офицерского состава для Гитлер-Югенда даст именно Лейбштандарт, а рядовой состав будет укомплектован молодыми людьми в возрасте 18-20 лет, проверенными членами одноименной молодежной нацистской организации «Гитлер-Югенд». Причем ранее для добровольцев, вступавших в войска СС, был установлен возрастной ценз в 23 года, но в 1943 году было разрешено принимать на службу молодых людей в возрасте 17 лет. Эти молодые люди полностью сформировались под влиянием нацистской пропаганды. В нацистских школах Адольфа Гитлера и Орденсбургах и были прекрасным материалом для СС. Фактически новая дивизия становилась как бы младшим братом Лейбштандарта, откуда в дивизию Гитлер-Югенд пришло порядка 1000 человек. Так же, как, собственно, Гитлер-Югенд был младшим братом и кузницей кадров для нацистской партии. После войны Курт Мейер патетически сказал: «Эта дивизия должна была стать отражением жертвенности немецкой молодежи и символом ее решимости выстоять в трудный час». Примечание. Цитируется по Кноп «Дети Гитлера». Москва, 2004 год, страница 228. Конец примечания. Другой офицер штаба дивизии, унтерштурмфюрер СС Вальтер Крюгер, говоря о подчиненных Мейера, подчеркивал: «Они получили соответствующую подготовку в Гитлер-Югенде. В них было развито чувство порядка и дисциплины. Они знали дело». Примечание. Цитируется по «Хастингс. Операция Оверлорд. Москва, 1989 год. Страница 107. Конец примечания. Большинство командного состава дивизии СС «Гитлер-Югенд» было из Лейбштандарта, оттуда же вышли и ее командиры. Дивизию возглавил бывший командир 1-го моторизованного полка Лейбштандарта, Лах, оберфюрер СС Фриц Девит. 1-й моторизованный полк «Гитлер-Югенд», командир разведывательного батальона Лах, штандартенфюрер СС Курт Мейер. 2-й моторизованный полк, командир запасного батальона Лах, оберштурмбанфюрер СС Вильгельм Монке. Танковый полк, созданный несколько позже, командир 1-го батальона танкового полка Лах, штурмбанфюрер СС Макс Вюнше. Артиллерийский полк, оберштурмбанфюрер СС Фриц Шрёдер. Разведывательный батальон, командир 1-й роты разведывательного батальона Лах, штурмбанфюрер СС Герт Бремер. Даже эмблема Гитлер-Югенда была создана по образу и подобию Лейбштандарта, чтобы подчеркнуть родственные связи этих дивизий. Еще в процессе формирования в октябре 1943 года было принято решение, что новая дивизия будет не моторизованной, а танковой, для чего в ее составе начал создаваться танковый полк. В связи с этим в начале октября 1943 года дивизия получила новое название «Танковая дивизия СС Гитлерюгенд» «СС Панцердивизион Гитлерюгенд». 3 октября 1943 года, то есть примерно когда дивизия Гитлерюгенд превратилась в танковую, Генрих Гиммлер решил развернуть штурмовую бригаду СС Рейхсфюрер СС в дивизию. К этому времени бригада была уже выведена с Корсики и размещена в славянском городе Любляна, который немцы называли Лайбах. Это соединение, получившее в конце месяца название 16-й моторизованной дивизии СС Рейхсфюрер СС, 16 СС Панцергренадир Дивизион Рейхсфюрер СС, претендовало на статус классической дивизии СС. Она, как и ранее бригада, формировалась из немцев, хотя при доукомплектовании из-за недостатка Рейхсдойче руководство СС направило в нее и некоторое количество Фольксдойче. Учитывая повышение статуса соединения, ее командир, до этого руководивший еще батальоном сопровождения, оберштурмбанфюрер СС Карл Гезеле, был заменен ветераном Восточного фронта, кавалером рыцарского креста, бригадофюрером СС и генерал-майором войск СС Максом Симоном, до этого командовавшим моторизованной дивизией СС «Мертвая голова». Показателем особого отношения Генриха Гиммлера к дивизии, носившей фактически его имя, может служить тот факт, что через некоторое время 14-я и 16-я роты 35-го моторизованного полка СС из состава дивизии были отправлены в Сало на озере Гарда, где эсэсовцы стали исполнять обязанности по охране резиденции бывшего итальянского диктатора, а ныне главы марионеточной итальянской социальной республики Бенито Муссолини. В Черне формирование дивизии было завершено к январю 1944 года, когда военные обстоятельства вынудили командование бросить созданные на ее базе боевые группы против наступавших в Италии англо-американских войск. До конца 1943 года войска СС пополнились еще одной дивизией, причем не инонациональной, а немецкой. Тем же приказом 3 октября 1943 года было объявлено о создании в Южной Франции новой немецкой дивизии СС, моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген. Ее формирование началось только 15 ноября 1943 года, когда она уже получила порядковый номер. Это произошло 22 октября 1943 года и стало именоваться 17-й моторизованной дивизией СС Гёц фон Берлихинген. 17 СС Панцергренадир Дивизион Гёц фон Берлихинген. В качестве ядра дивизии были использованы оказавшиеся во Франции военнослужащие запасных частей дивизий СС, которые были дополнены призывниками, прежде всего Рейхсдойче. Дивизия получила название в честь рыцаря Гёца Готфрида фон Берлихингена 1480-1562 годы, героя драмы Иоганна Вольфганга фон Гёте, одного из руководителей все той же крестьянской войны 1524-1525 годов, откуда вышли и вечные шефы других дивизий СС Фрунсберг и Флориан Гейер. Эта война, называвшаяся также Великой крестьянской войной, была кульминационным пунктом всей эпохи Реформации в Германии, и, несмотря на то, что крестьянское движение было подавлено с крайней жестокостью, она стала источником легенд и вдохновения для немецкого самосознания как нации. Но, что показательно, в качестве вечных шефов Гиммлер выбирал окутанные легендами фигуры рыцарей, фактически наемников, примкнувших к крестьянскому движению, а не подлинных лидеров восстания. Осенью 1943 года войска СС представляли собой довольно мощную силу. В их составе действовало 14 дивизий и 5 бригад, не считая различных легионов и отдельных более мелких частей, а численность личного состава приближалась к 500 000 человек. Возникла необходимость в новой реорганизации всей системы обозначений дивизий и бригад, ориентироваться по названиям и прежде всего по аббревиатурам, именно так дивизии обозначались в документах, было неудобно. Кроме того, уже было пора приводить войска СС в какую-то систему, как это любят в любой армии и тем более в немецкой. 22 октября 1943 года было произведено массовое переименование дивизий и бригад СС, связанное прежде всего с присвоением им порядковых номеров. Одновременно была изменена родовая принадлежность нескольких дивизий, хотя фактически это было просто констатацией уже свершившегося факта. Были произведены следующие изменения. Моторизованная дивизия СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» стала первой танковой дивизией СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», 1 СС «Панцердивизион Лейбштандарте Адольф Гитлер». Моторизованная дивизия СС «Дас Райх», 2 танковой дивизии СС «Дас Рейх», 2 СС «Панцердивизион Дас Райх». Моторизованная дивизия СС «Мертвая голова», 3 танковой дивизии СС «Мертвая голова», 3 СС «Панцердивизион Тоттенкопф». Полицейская моторизованная дивизия СС, 4-й полицейской моторизованной дивизии СС, 4 СС полицай панцер гренадир дивизион. Моторизованная дивизия СС «Викинг», 5-й танковой дивизии СС «Викинг», 5 СС панцер дивизион «Викинг». Горнострелковая дивизия СС «Норд», 6-й горнострелковой дивизии СС «Норд», 6 СС Геббергс дивизион Норд. Добровольческая горнострелковая дивизия СС Принц Евгений, 7-й добровольческой горнострелковой дивизии СС Принц Евгений, 7 СС Фрайвиллиген Геберг дивизион Принц Ойген. Кавалерийская дивизия СС, 8-й кавалерийской дивизии СС. 17 марта 1944 года она получила почетное имя в честь рыцаря Флориана Гейера около 1490-1525 годы, одного из вождей крестьянской войны 1524-1526 годов, и стала называться 8 СС кавалерий дивизион Флориан Гейер. Танковая дивизия СС Гогенштауфен, 9-й танковой дивизии СС Гогенштауфен, 9 СС панцердивизион Хогенштауфен. Танковая дивизия СС Карл Великий, 10-й танковой дивизии Фрунсберг, 10 СС панцердивизион Фрунсберг в честь командующего ланскнехтами во время крестьянской войны 1524-1526 годов Георга фон Фрунсберга 1473-1528 годы. Добровольческая моторизованная дивизия СС «Нордланд», 11-й добровольческой моторизованной дивизии СС «Нордланд», 11 СС «Фрайвиллиген» «Панцергренадир-дивизион Нордланд». Танковая дивизия «Гитлер-Югент», 12-й танковой дивизии СС «Гитлер-Югент», 12 СС «Панцердивизион Гитлер-Югент». Хорватская добровольческая дивизия СС, 13-й добровольческой босно-герцеговинской горно-стрелковой дивизией хорватской, 13 СС «Фрайвиллиген Босниен Герцеговина Геберкс дивизион Кроатиен». Добровольческая дивизия СС «Галиция», 14-й добровольческой дивизии СС «Галиция», 14 СС «Фрайвиллиген дивизион Галициен». В июне 1944 года она изменила название на 14-ю Галицийскую добровольческую дивизию СС, 14 Галицише СС «Фрайвиллиген дивизион». Латышская добровольческая дивизия СС, 15-й латышской добровольческой дивизии СС, 15 Леттише СС «Фрайвиллиген дивизион». Бригады СС были систематизированы следующим образом. Первая мотопехотная бригада СС сохранила свой номер. Латышская добровольческая бригада СС стала второй латышской добровольческой бригадой СС. 2 Леттише СС «Фрайвиллиген бригада». Эстонская добровольческая бригада СС, 3-й эстонской добровольческой бригадой СС, 3 Эстнише СС «Фрайвиллиген» бригады. Добровольческий легион СС «Нидерланды» был развернут в 4-ю добровольческую моторизованную бригаду СС «Нидерланды» «Фрайвиллиген Панцергренадир бригады Нидерланды». После того, как большая часть бригад была переформирована, о чем мы будем говорить ниже, это соединение 1 августа 1944 года потеряло свой номер, в остальном сохранив название полностью. Штурмовая бригада СС «Волония», 5-й штурмовой бригадой СС «Волония», 5 СС «Фрайвиллиген» штурмбригады «Волониен». Добровольческая штурмовая бригада СС «Лангемарк», 6-й добровольческой штурмовой бригадой СС «Лангемарк», 6 СС «Фрайвиллиген» штурмбригады «Лангемарк». Кроме того, были перенумерованы все полки, получившие сквозные номера от 1-го в Лейбштандарте до 38-го в 17-й моторизованной дивизии СС «Гёц фон Берлихинген». Этой реформой завершился очень значительный этап в создании войск СС, и до конца 1943 года новых соединений в их составе уже не появилось. Хорошо видно, что к этому времени идея расово-чистой политической армии нацистской партии полностью отошла на второй план, оставшись исключительно в фантазиях Генриха Гиммлера. Ей на смену пришла концепция крестового похода против большевизма, которая логично оправдывала любые действия, направленные на преодоление нехватки солдат для боев на советско-германском фронте. Даже создание новых дивизий и бригад на Западе и Юго-Западе, в том числе и не очень боеспособных национальных, косвенно вело к усилению Восточного фронта, неся оккупационную службу на тех же Балканах, новоявленные эсэсовцы давали возможность освободить от этого регулярные немецкие части и перебросить их на фронт. Завершая этот раздел, укажем, что структура дивизии СС была стандартной и в целом соответствовала штатному расписанию соответствующих дивизий Вермахта. Приводить расписание по всем дивизиям вряд ли имеет смысл. Это занимает много места и, наверное, не очень интересно. Но все же в качестве примера приведем подробное расписание 17-й моторизованной дивизии СС «Гёц фон Берлихинген» на 1 июня 1944 года. Примечание. Основой для сводной таблицы стал материал, приведенный в книге «Перриго. Мейстер. Гёц фон Берлихинген. Том 1. Ферреольсина. 2004 год. Страницы 40-48. Однако информация, прежде всего, что касается комсостава, была дополнена и перепроверена по другим источникам. Конец примечания.